Книга «Руфь», глава первая. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того – Елимелех, имя жены его – Наиминь, а имена двух сынов его – Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Елимелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной – Офра, а имя другой – Руф. И жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наиминь сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступили с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждая в доме своего мужа», и поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Наиминь же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если б я и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать, и Офра простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. Наиминь сказала Руфи: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам, возвратись и ты вслед за невесткой твоей». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает, смерть одна разлучит меня с тобою». Наиминь, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: «Это Наиминь?» Она сказала им: «Не называйте меня Наиминью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наиминью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» И возвратилась Наиминь, и с нею сноха ее Руфь моавитянка, пришедшая с полей Моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя.